разбитым асфальтом не гуляют ни люди, ни звери. По броне монотонно бьют капли, словно дождь отмечает потери. Не похож вовсе город на город, тишиною на нервы здесь давит. И какой-то случайный осколок точно знает, чью жизнь забирает. Словно в ярком сне, в том солено-красном дне, распускаются цветы по весне. Смертных. Старый город согнул свою спину не от снега, дождей или ветра. Вечность раненых улиц и парков с каждым утром становится ниже, превратившись в кирпичную свалку. Снова город пытается выжить, словно в ярком сне, в том солено-красном дне, распускаются цветы по весне.